куда мы идем. Мы не знаем, что же будет потом. Все идет своим чередом, но мы остаемся вдвоем, остаемся с добром. Наши слова смыслом наполняются, факты в жизни изменяются. Хочу, чтобы всем блага хватало, не пугало, что мало нало. Исключений в жизни немало, дрожь по телу пробегала. Постоянно всем чего-то не хватало. Ваша злость меня достала, пугала ваша ярость, меняла мира яркость. Многого не знали, голову ломали. Откроем двери в яркий сад, поверим смело в чудеса. Там не бывали мы в реале, там побывали мы во сне. Главное, чтоб люди понимали и время жизни не прошли. Смотри, мы не знаем, куда мы идем. Мы не знаем, что же будет потом. Все идет своим чередом, но мы остаемся вдвоем, остаемся с тобой. Смотри, мы не знаем, куда мы идем. Мы не знаем, что же будет потом. Все идет своим чередом, но мы остаемся вдвоем, остаемся с тобой. А за окном творится трудом. Сегодня мне не спится, потерян мой сон. За что молиться, когда под ногами бетон, а не земля? За что тут биться, когда потеряна семья и не сбывается мечта? Ну хотя бы заради тех, кого нет с нами, и ради самого себя. Потухло пламя, ведь пропала искра, но там на небе зажглась новая звезда. Значит, туда попала еще одна душа, пропала навсегда. Время, вода, все поменяло. Городская тоска нас с тобой понимала. Луна путь освещала, вера сил передавала. Спасибо близким, что она не пропала. Спасибо близким, что она не пропала. Смотри, мы не знаем, куда мы идем. Мы не знаем, что же будет потом. Все идет своим чередом, но мы остаемся вдвоем, остаемся с тобой. Мы не знаем, куда мы идем. Мы не знаем, что же будет потом. Все идет своим чередом, но мы остаемся вдвоем, остаемся с тобой. Мы не знаем, куда мы идем. Мы не знаем, что же будет потом. Все идет своим чередом, но мы остаемся вдвоем, остаемся с тобой.